Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня нас ждет первый выпуск дорожных историй. Макс Вальтер. Скорый. Да, и перед тем, как мы начнем, я бы хотел попросить вас в комментариях написать, как вам вообще идея дорожных историй на пересадочной станции. Как вам данный рассказ? Хотели бы вы еще услышать этот аудиосериал, который я планирую сделать на много серий, где с каждым новым выпуском будут появляться новые герои, новые истории, новые сюжеты и новые фантастические миры? Единственное, что будет всегда оставаться, это пересадочная станция и наш поезд, который отнесет нас к новым мирам. И, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам эта идея, что бы вы хотели добавить, что бы вы хотели услышать, и приятного путешествия! И тут она мне, значит, заявляет, что замужем, прикинь? Очень эмоционально, размахивая руками, рассказывал мужичок напротив. «Ну а ты чё?» – спросил человек, что сидел рядом. «Да послал её к чёртовой матери! На кой хрен мне все эти проблемы?» – усмехнулся рассказчик, и они оба заржали. «Мужики, а я вообще где?» Наконец, осознав себя, задал я весьма глупый вопрос. «Нет, очевидно, что в поезде». Все вокруг говорило именно об этом, и мерный стук колес на местах стыков, и легкое покачивание вагона на неровностях. А самое главное – обстановка вокруг и мелькание пейзажа за широким окном. Крохотный откидной столик, по традиции заставленный разнообразной снедью, и даже стакан в чеканном подстаканнике. Нет никаких сомнений, что я нахожусь в вагоне поезда, но... Как я здесь оказался? «Вот дает!» – заулыбался сосед рассказчика. «Ты головой-то покрути! Или ни разу в жизни поездами не путешествовал?» «Добрый вечер! Можно ваш паспорт, пожалуйста?» В проходе появился молодой человек в форме проводника. «Паспорт?» – растерянно переспросил я. «Да-да, мне требуется ваш документ, чтобы подтвердить регистрацию». Не знаю почему, но я уверенно сунул руку во внутренний карман пиджака и вытянул из него небольшую книжечку, на лицевой стороне которой имелась надпись «Паспорт». Еще большая странность, ведь я никогда не носил его с собой. Мало того, он у меня в специальной обложке из натуральной кожи с эксклюзивным рисунком. А этот голый, к тому же выглядит так, словно его выдали 2 минуты назад. Вон проводник даже страницы разлепляет. «Спасибо, Константин Викторович. Он вернул мне документ. Сейчас принесу белье». «Так, а что, лекции о правилах поведения в вагоне не будет? А как же предложить открытку, которую нарисовали дети с ограниченными возможностями, а лотерейный билет?» А соседи все так же смотрят на меня с подозрением и нескрываемым интересом, будто я не человек, а монстр с 3 ногами. Тот, что рассказывал историю о подружке, оказавшейся замужем, хмурит брови, второй улыбается. «Костя!» На всякий случай я решил сгладить обстановку знакомством. «Валера!» – ответил рукопожатием рассказчик. «Санек!» – представился улыбчивый тип. «Вот, держите!» Вновь появился проводник и вручил мне белье, упакованное в целлофан. И снова шок, точнее, полное отсутствие понимания происходящего. На упаковке напечатана совершенно незнакомая эмблема в виде 3 волнистых линий, за которой следует название – пересадочная станция. А как же наша всеми любимая РЖД, выполненная в красном цвете? Почему этот логотип синий и вообще какого хрена здесь происходит? «Ну ты как, бро?» Все же не сдержался и задал вопрос улыбчивый сосед, который назвался Саней. «Ни хрена не понимаю», – почему-то честно ответил я. «Как я здесь оказался? Куда мы вообще едем?» «Ты бы прекращал с этим делом!» Не на шутку развеселился Санек. Почесыванием подбородка мужик однозначно намекнул, с чем именно нужно завязывать. «Да пошел ты!» Резко отреагировал я и, подскочив, покинул купе. Вагон, в котором я оказался, был плацкартным, а потому я отчетливо услышал спину возмущенный выкрик Санька и то, как Валера его удержал от дальнейшего развития скандала. Остальные пассажиры провожали меня молчаливыми взглядами, полными упрека. «Ну и плевать, пусть думают, что хотят, будут еще всякие уроды в мою сторону шуточки отпускать». «Нет, я нормальный человек и в хорошей компании выпить не против, но меру-то знаю и никогда не накидываюсь до потери памяти. К тому же у меня нет никаких признаков похмелья, даже запах алкоголя отсутствует, а значит сюда я попал абсолютно трезвый, вот только не помню как и зачем». «А ведь проводник сверил мои данные и ничего не сказал, выходит билет у меня все-таки есть». «Стоп!» Я развернулся и направился к проводнику, чтобы поинтересоваться хотя бы конечной станцией своего путешествия. Обнаружился он в своем купе со стаканом бледного чая в руках и задумчивым выражением на лице. «Здравствуйте!» – вежливо поприветствовал его я. «Привет еще раз!» – улыбнулся он. «Что-то случилось?» «Возможно, это покажется вам странным, но я не могу вспомнить, как оказался в этом поезде». «И вы решили, что я не только проводник, но и психолог?» То ли спросил, то ли утвердительно ответил он. «Нет, я хотел уточнить конечную станцию. Куда я еду? У вас ведь наверняка имеются данные». «Имеются?» – кивнул он. «Но бесплатно я вам их не отдам». «Что значит «не отдам»? Это как так? Вы у меня деньги вымогаете, что ли?» «Деньги?» – приподнял брови проводник. «Разве я что-то говорил о деньгах?» «Тогда я вообще ничего не понимаю», – смутился я. «Вы сказали». «Я прекрасно помню свои слова. Присядьте, пожалуйста, вы мешаете другим пассажирам». Проводник подвинулся и постучал ладонью по подушке. «Меня, кстати, Тимуром зовут». «Костя», – представился я, хотя он и без этого знал мое имя. «Расскажите мне свою историю, и тогда я отвечу на все ваши вопросы». «Какую историю?» «Любую», – пожал плечами Тимур. «Главное – интересную». Проводник аж прищурился, предвкушая удовольствие, а я растерялся еще больше. «Это из той серии, когда в процессе общения кто-то просит тебя рассказать о себе. И вроде ты только что без устали молотил языком, а теперь никак не можешь подобрать нужные слова». «Зачем вам это?» Я решил потянуть время, пока собираюсь с мыслями. «Я их коллекционирую», – с невинным лицом ответил Тимур. «Но я правда не знаю, что вам рассказать», – честно признался я. «В голове совсем пусто». «Ну тогда, извините, ничем не могу вам помочь», – развел руками проводник. «Ладно, сейчас». Я замялся, судорожно соображая, с чего бы вообще начать. «Я самый обычный человек. Ну, может, не самый. Кое-какими талантами все же обладаю. Однако не сказать, что они сильно выделяют меня на фоне других людей. Есть личности и покруче. Родился еще в Советском Союзе, правда, уже на закате его мощи и величия. Успел получить еще то старое классическое образование. Затем пришли 90-е, многие называют их лихими, но мне на тот момент было всего 10 лет, так что этот этап жизни для меня прошел без особых хлопот. Ближе к окончанию школы я успел застать немного бандитской романтики, впрочем, без продолжения и каких-либо последствий. То было скорее так. Веяние моды, надиктованное обществом. Жизнь требовала иного подхода, а потому я поступил в техникум и продолжил учиться. Профессию выбрал тоже самую обычную – повар-кондитер. Исходил из простой логики голодного времени и, как оказалось, в итоге не прогадал. Работа хоть и непростая и даже не прибыльная, зато в тепле и сытости. Да и чего греха таить, нравится мне это дело. Процесс приготовления блюда очень тесно переплетается с творчеством. Фантазии, эксперименты порой выдают невероятное сочетание вкусов, которая способна доставить настоящее удовольствие. Затем была армия и рутинная работа в военной пекарне, где я успел пожалеть о своем выборе. «Нет, ничего такого. Ребята на плацу с удовольствием поменялись бы со мной местами. Просто я представлял себе работу несколько иначе. Ну, то такое». Отдав долг родине, я демобилизовался и начал искать место под солнцем. Жизнь стала налаживаться, сменилась власть, ушли лихие 90-е, и на горизонте забрежила стабильность. К тому моменту всевозможных кафе и ресторанов открылось столько, что квалифицированных работников на всех не хватало. Но, памятуя о недавней службе, я не хотел возвращаться к рутине, когда изо дня в день приходится выполнять одно и то же действие. Мне хотелось чего-то большего, возможно, необычного. А потому я не спешил. Ресторанчик попался мне на глаза совершенно случайно. Сейчас, наверное, уже и не вспомню, что именно привело меня в тот район. В любом случае, это событие полностью изменило мою жизнь. На работу меня взяли в этот же день, и уже вечером я стоял у плиты. Нет, на самом деле, готовки блюд меня даже не допустили. Это была привилегия шефа, или в крайнем случае старшего помощника. Мне же поручили чистку овощей и другую подготовку продуктов. Также в обязанности входили такие команды, как «подай, принеси, иди нахер не мешайся». Шеф выкрикивал команды, и мы со старшим помощником едва за ним поспевали. Наблюдать за шефом было истинным удовольствием. Он работал ножом с такой скоростью, что казалось, вот-вот оттяпает себе пальцы. Да и вообще складывалось ощущение, будто на кухне для него нет ничего невозможного. В таком темпе мы пахали до полуночи. От постоянного топтания на одном месте мои ноги превратились в две неповоротливые колоды. Голова гудела из-за духоты, а пот заливал глаза. И вдруг в кухню ворвался администратор зала. «Павел Семенович, он пришел!» Выпалил он и снова скрылся. Павел Семенович замер, нож завис в приподнятом положении, взгляд остановился, словно шеф пытался рассмотреть нечто на другой стороне вселенной. «Так, парни, на сегодня все!» Не меняя позы, произнес он. «Завтра жду обоих в 14:00, и что без опозданий?» «Но мы ведь работаем до трех. Сегодня суббота, самый загруженный день», — удивился я. «Я сказал на сегодня все», — сухо повторил шеф и, наконец, отложил нож. Затем он стянул бандану, которую использовал вместо поварского колпака, и, скинув фартук, бросил его на разделочный стол. Это означало лишь одно — на сегодня рабочий день окончен, и компромиссов не будет. «До завтра, Павел Семенович». Попрощался я и отправился переодеваться. Вслед за мной к соседнему шкафчику подошел старший помощник Василий. Он молча скинул униформу, натянул джинсы и, подхватив куртку, хлопнул служебной дверью. Я едва успел выскочить следом. От вопросов мозг разрывало на части, и Старпом был единственным человеком, способным пролить хоть частичку света на происходящее. «Вась, постой!» — окликнул его я. «Подбросишь до метро?» «Падай!» — кивнул он на машину и, затянувшись вейпом, выпустил густой пар. «Павел Семенович увидит, люлей тебе выпишет!» — намекнул я на вредную привычку напарника. «Не выпишет!» — отмахнулся он. «Я же только в конце смены балуюсь!» «А что там такое произошло?» Я все же решился и задал главный вопрос. «Где?» — Василий сделал вид, будто не понял, о чем я. «На кухне, Вась!» «Почему шеф закрыл ресторан в самый час пик?» «Кость, не лезь не в свое дело, дольше проживешь». «Ха, в смысле? Мы что, в тайной лаборатории ФСБ работаем? Это же обычная кухня». «Может и так», — пожал плечами Вася. «Ладно, поехали уже». Всю дорогу напарник молчал или отвечал на мои вопросы односложно, да или нет. В общем, правду из него я так и не вытянул. Мне даже показалось, будто он чего-то боится, и выглядело это очень странно. Что такого может твориться на кухне? Честно говоря, мысли меня посещали разные, начиная от торговли наркотиками и до блюд из человеческого мяса. И все это одновременно пугало и казалось полным бредом. Я с большим трудом поборол искушение вернуться и посмотреть на то, что сейчас происходит в ресторане. Однако силы были на исходе, и я все-таки решил отправиться домой. Спустя некоторое время я забыл о произошедшем. Мозг как-то сам придумал рациональный ответ и закинул ненужную информацию в пыльный угол сознания. Мы продолжали работать в прежнем режиме. Шло время, а карьерного и личностного роста не наблюдалось, а потому спустя пару лет я сменил место работы, заполучив должность старшего помощника в другом ресторане. Опыт постепенно накапливался, и теперь я орудовал на кухне не хуже, чем мой первый начальник, и мои успехи оценили по достоинству. Уже спустя год под мое начало перешло все, что касалось кулинарии. Однажды мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться. Одному из наших клиентов взбрело в голову открыть собственный ресторан, и он не придумал ничего лучше, как пригласить меня в качестве шефа. Вскоре моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Деньги, критики, участие в различных шоу, связанных с кухней. Я практически стал звездой, а предложения возглавить кухню в именитых заведениях сыпались как из рога изобилия. Я возвращался домой после очередного долгого рабочего дня. Все мысли находились в завтрашнем дне, ведь он мог изменить все еще раз. Поступила информация, что моей кухней заинтересовался очень серьезный критик. Его опусы были способны в мгновение ока поднять шефа на небывалую высоту и точно так же опустить ниже плинтуса. Я просто не мог облажаться. «Константин!» — окликнул меня до боли знакомый голос, когда я уже приложил ключ к домофону подъезда. «Простите, никаких интервью, я чертовски устал». По привычке пробормотал я, а когда обернулся, замер от удивления. Напротив меня стоял Павел Семенович, мой первый шеф. «Прости, что беспокою, нам нужно поговорить». «Здесь? Может, ко мне поднимемся?» «Я ненадолго». Покачал головой он и как-то странно осмотрелся, словно боялся, что за ним могут следить. «Ты должен отказаться от завтрашнего мероприятия». «Ты что, сдурел? От этого зависит вся моя жизнь!» «Так и есть!» — усмехнулся Паша. «Ты даже не представляешь, насколько!» «Паш, при всем моем уважении, но это не твое дело. Я больше не твой подчиненный уже давно. Спасибо тебе за все, что ты мне дал, но завтра я собираюсь заполучить высшую награду. Откажись, послушай меня!» «Все, хватит!» — огрызнулся я. «Уж не думал я, что ты окажешься среди тех неудачников, что завидуют моему успеху. Я слишком много и долго трудился, чтобы такие, как ты, испортили мне карьеру». «Завидуют?» — приподнял брови он. «Ха, ты что, действительно решил, будто я завидую тебе? Ты идиот, ты понятия не имеешь, что тебя ждет!» «Паш, я в курсе, что твой ресторан давно закрыт. Еще при мне твои дела пошли под откос, так что давай не будем лицемерить». «Прощай, Костя. Я думал, ты нормальный». Павел Семенович развернулся и ушел. Я еще некоторое время смотрел ему вслед и думал, что за херня сейчас произошла. В памяти внезапно всплыл тот странный субботний вечер, и я даже хотел было догнать бывшего шефа. Однако усталость взяла верх, и, махнув рукой на все, я отправился домой. Утро началось с суеты, да такой, будто мы не критика собираемся принимать, а как минимум президента мира. Но я не ныл и все понимал, ведь слишком многое стояло на кону. «Что с трюфелями?» — уже в который раз поинтересовался я. «Ищем, Константин Викторович», — отозвался менеджер. «Те, что есть, вряд ли вам понравятся». «Мне уже всякие подойдут», — буркнул я и вернулся на кухню. Здесь тоже вовсю кипела работа, и хотя пока она была направлена на обслуживание обычных клиентов, чувствовалось висящее в воздухе ожидание чего-то более важного. Каждый раз, когда распахивалась дверь, и к нам заглядывал администратор зала, все дружно оборачивались к нему. И каждый раз, когда он отрицательно покачивал головой, протяжно вздыхали, возвращаясь к привычному занятию. В особых случаях подключался я, да и то скорее ради того, чтобы отвлечься. Приходилось лишь наблюдать и слегка корректировать процесс. Так прошел почти весь рабочий день. В зале осталось всего два человека, да и те, что уже запросили счет. В недоумении я бросил взгляд на часы. Неужели мы его пропустили? Может, он уже отобедал, притворился обычным посетителем, как это часто бывает, и теперь остается ждать его честного опуса? «Он здесь!» В кухню ворвался окрыленный администратор. «Я чуть перед самым его носом дверь не запер. Меня аж прострелило, когда я его увидел». «Ты уверен?» — на всякий случай уточнил я. 200%! Уверенно кивнул он. «Ладно, оставляй Алену, остальные свободны», — скомандовал я. «Но, шеф!» — тут же возмутился один из помощников. «Все, идите домой, я вас прошу, мне нужно сосредоточиться». «Давайте, давайте, шевелитесь!» — расхорохорился администратор и обернулся ко мне. «Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, Коль, спасибо, лучше займитесь посетителем». «Все будет в лучшем виде», — заверил он и скрылся за дверью. Я замер у разделочной доски, глубоко вздохнул и, уняв дрожь в руках, принялся за работу. Мне всегда нравилось готовить. Каждый раз стоило взяться за нож и разогреть сковороду, как мир вокруг исчезал. Я полностью растворялся в процессе, словно художник, взявший в руки кисть. Часто я даже терял счет времени, отдавая всего себя блюду. Может быть, поэтому я и добился успеха. Просто потому, что каждый раз вкладывал душу в свое творение. Сегодня я собирался порадовать критика простым блюдом. Иногда это самое лучшее решение, так снижается вероятность ошибки. А изысканность вкуса как раз должны были добавить трюфели, которые с таким большим трудом удалось сегодня достать. И вот, наконец, все было готово. Алена подхватила поднос и упорхнула в зал, а я прильнул к окну, пытаясь уловить каждую эмоцию на лице ночного посетителя. Выглядел он, конечно, очень странно. Бледная кожа, словно никогда не видевшая загара, на фоне черной одежды казалась еще более контрастной. Двигался он плавно, если не сказать изящно. Тонкие длинные пальцы, как у пианиста. «Графских кровей, что ли?» — с ухмылкой пробормотал я. А критик уже поднес первую порцию ко рту. Немного, всего лишь на краю вилки, но этого достаточно, чтобы ощутить вкус. Он втянул ноздрями аромат и, наконец, отправил содержимое в рот. Слегка прожевал, при этом прикрыв глаза и... вдруг отодвинул тарелку. Я готов был провалиться сквозь землю, эмоции просто зашкаливали. Я почувствовал разочарование, гнев и стыд одновременно. Мне хотелось выбежать в обеденную залу и наброситься на этого идиота, который возомнил себя пупом земли. Да как он смеет? Я же старался, я вложил душу. Стоп. Что вообще происходит? Почему Николай ведет его сюда? Я отскочил от окна и сделал вид, будто спокойно убираю рабочее место. «Простите, Константин Викторович, господин критик пожелал лично высказать вам свое почтение». «Благодарю», — вежливо кивнул я. «Рад, что вам понравилась моя стряпня». «Стряпня?» — улыбнулся тот. «Вы сильно недооцениваете свой талант, Николай. Вы не могли бы нас оставить на секундочку?» Администратор бросил на меня вопросительный взгляд и удалился после утвердительного легкого кивка. Критик все так же молча продолжал смотреть на меня с добродушной улыбкой. «Вы хотели мне что-то предложить?» — нарушил молчание я. «Честно говоря, даже не знаю, с чего начать», — ответил он. «Я давно за вами наблюдаю, но сегодня вы превзошли все мои ожидания». «Именно поэтому вы не стали доедать?» — поинтересовался я. «Простите, не хотел вас обидеть», — смутился критик. «Скажем так, меня больше интересует ваш талант, нежели человеческая пища». «Человеческая?» «Да-да, вам не послышалось. Дело в том, что я пробую на вкус вовсе не блюдо, а некую его составляющую». «Я не понимаю, о чем вы». «О нет, вы-то как раз все прекрасно понимаете. Именно по этой причине вас так разозлил тот факт, что я не стал доедать ваше творение до конца. Не так ли, Константин Викторович? Как вы там выразились, «Да как он смеет? Я же старался, я вложил душу!» «Простите, но я все еще не понимаю, к чему вы клоните?» «Я хочу сделать тебе особое предложение». Критик внезапно перешел на «ты». «Я дам тебе все, что ты только пожелаешь». «А взамен?» — усмехнулся я. «Я должен продать вам душу?» «Ну что ты, это такая банальность!» — небрежно отмахнулся тот. «Я буду приходить к тебе каждую третью субботу месяца, чтобы насладиться ее вкусом». «Что? Вкусом чего? Души?» — опешил я от такого поворота. «Истинно так!» — коротко кивнул он. «Понимаешь, какое дело, Константин? На свете не так много людей, готовых оголить душу. И еще меньше тех, кто способен позволить ощутить ее вкус. Ты все равно раздаешь ее направо и налево, притом безвозмездно. Я же предлагаю тебе получить за нее все, что пожелаешь». «Вы что, сумасшедший?» Наконец отошел от шока я. «Что вы такое несете? Вам нужно лечиться, Николай!» «Да, Константин Викторович, выведи, пожалуйста, этого человека и больше никогда не пускай его в мой ресторан». «Ну, я сказал, вышвырни его!» Администратор в полной растерянности подхватил гостя под локоток и потянул за собой, но тот высвободил руку, улыбнулся и бросил на меня насмешливый взгляд. «Зря вы так, Константин. Я все равно ее заберу». «Пошел вон!» — спокойным голосом произнес я и указал пальцем на дверь. Я вышел в раздевалку и вдруг почувствовал какое-то опустошение, а когда опустился в кресло и прикрыл глаза, чтобы немного успокоиться, очнулся уже здесь. «Я лет 100 не слышал столь удивительных историй», — проводник задумчиво почесал подбородок. «Может быть, вы все-таки объясните, что здесь происходит? А вы еще не догадались?» «Так, стоп! Мы с вами договорились, правильно? Я выполнил свою часть сделки, теперь ваша очередь». «Боюсь, вы умерли», — развел руками Тимур. «То есть как?» «Насмерть? Ха, простите, это необычный поезд, он перевозит заблудшие души». «Ничего не понимаю, это что, шутка такая? Меня что, опоили?» «Успокойтесь, Константин, вы сами просили правду». «Я хотел узнать, куда я еду, а вы мне какую-то херню здесь стираете. Когда ближайшая остановка?» «Боюсь, вы не можете сойти посреди маршрута». «Это еще почему?» «Я только что вам все объяснил. Вы просто не хотите это принять. Давайте я вам покажу». Вежливо улыбнулся Тимур и поднял шторку, что закрывало окно. «А там, будто в телевизоре, я увидел то, что происходит в ресторане. Мое тело лежало на полу, вокруг суетились люди в белых халатах, а лицо прикрывала пластиковая маска. Один из фельдшеров постоянно давил на клапан, принудительно наполняя легкие воздухом. Другой вводил какое-то лекарство мне в вену. Все казалось каким-то цирком, шоу, если угодно. Было настолько странно наблюдать за своей смертью со стороны, что я все еще отказывался верить в происходящее. Но больше всего было обидно за то, что я ушел на самом пике, практически коснувшись вершины. Ведь мне оставался всего один шаг». «Почему?» — вдруг озвучил вопрос я. «Бинго!» — воскликнул проводник. «И вы угадали самый популярный вопрос». «Ладно, тогда как? От чего я умер?» «Сердечный приступ. Вы слишком много трудились, Константин, и совсем не заботились о здоровье. Работа по 12 часов в душном помещении не слишком полезна для здоровья». «Подождите, а как же тот человек, критик? Кто он? Неужели?» «Да, это был именно он», — ответил Тимур. «Поэтому вы здесь». «Что? В смысле?» «Вы все еще сомневаетесь и думаете, может быть, стоило принять его предложение? Я же вам говорю, здесь путешествуют заблудшие души». «Я не понимаю». «Примите решение, и тогда сможете сойти на нужной станции. Вы прожили хорошую жизнь, правильную. Всегда поступали по совести, много трудились и не желали зла ближнему, но...» «Я понял. Если приму предложение, то перечеркну всю свою жизнь». «Браво, Константин, вы очень проницательны». «Скажите, а что меня ждет там, на другой стороне?» «О, этого никто не знает», – развел руками Тимур. «То, что ждет вас, уготовано только вам». «И последний вопрос. Я ведь останусь жив, если приму предложение». «С чего вы взяли? А зачем еще врачи прыгают над моим телом?» Осуждающий подцокал языком проводник. «Вы же понимаете, к чему в итоге это приведет». «Да, я верну свою жизнь». «Давайте поступим так. Вы сейчас вернетесь на свое место и как следует все обдумаете. Не стоит принимать поспешных решений, особенно в вашей ситуации». «Но там эти...» «Не волнуйтесь, они уже сошли». «Когда?» «Минут пять назад», бросив взгляд на карманные часы, заявил Тимур. «Но мы ведь не останавливались». «Потому что это была не ваша станция. Чаю?» «Давай», — согласился я и поднялся с дивана. «Все, господа, спасибо за работу, на сегодня хватит». «Но как? Ведь сегодня суббота, самый народ», — возмутился молоденький паренек, которому кроме чистки овощей пока ничего не доверяли. «Все, я сказал. Идите домой, отдыхайте». «Константин Викторович, он пришел!» В дверях появился администратор зала Николай. «Как всегда вовремя», — усмехнулся я, бросив взгляд на часы. «Ну что ж, оставляй Алену, всех остальных по домам».